Крестовый поход на блондинок. Прочитано по изданию «Совершенно секретное дело о ките. Повести и рассказы». Магаданское книжное издательство, 1983 год. Написано в 1967 году. Первое. С тех пор, как он помнит себя, он помнит снег. И белый цвет в его ранней памяти — это не белая грудь матери, не белое ее лицо, не белые ее теплые руки, а снег. Все его воспоминания начинались со снега. Как знать, может быть, он и родился в снегу, но об этом отец с матерью ему никогда не говорили, и знал он только одно, что родился на безымянном острове в западном секторе Арктики, на крошечной метеостанции, куда не летали самолеты, а сюда приходили раз в год. Разные берега его детства омывало Баренцево море. Отец с семьей кочевал и, наконец, осел в глубине России. Андрей Матвеев закончил университет и попросился на север, домой. Но ему предложили крайний северо-восток, за тысячи километров от западной границы. И он согласился, лишь бы север, лишь бы снегу побольше, там жить можно. Вот так и живет до сих пор на Чукотке, сменяя периодически побережья на тундру. Все ему тут знакомо. Везде на полуострове он побывал, где проездом, где с экспедицией, а где и живал подолгу, несколько зим. Сейчас председательствует в сельском совете. Домик неказистый на берегу океана. Окно кабинета смотрит в тундру. Окна комнаты заседаний в океанский простор. Этот поселок на Чукотке Андрей Матвеев выделяет среди таких же других. Здесь ему спокойней, здесь легче дышится. Здесь все чаще и чаще приходят к нему воспоминания детства, слагающиеся в мозаику мгновения, о которых раньше он не думал. Все это вспомнилось ему здесь, и кажется Андрею, что эти горы и море и снег, эту бухточку и эти домишки где-то он уже видел. Может быть, он видел такой же пейзаж еще тогда, в неосознанном детстве, тогда, когда все еще было белым. Наверное, здесь снег такой, как в детстве, или просто это возраст, или одиночество. Живет Андрей в конце поселка в маленьком деревянном доме. В доме одна комната, большая кухня, кладовка, склад для угля и дров. Расположен он вдали от берега, неудобно. Андрей, когда желает остаться наедине с собой, идет на берег моря. Здесь легче думается, здесь отдыхается. Да и просто смотреть на волны или темную гладь воды можно вечность. Никогда от этой картины не устанешь. У него на берегу есть свое место – вон там, за мысом. Надо подняться на холм, спуститься в долину и по долине идти на север. Сначала моря не видно, но вот слышны крики чаек. Они все громче, и вдруг в этом птичьем гамме явственно различается вздох волн, глухое ворчание стихии. Прибой, наверное, сильный. Здесь тропинка поворачивает на восток, и вскоре, для новичка совсем неожиданно, ты стоишь на самом мысу, и отсюда все вокруг видно далеко-далеко. Он и сейчас на этом мысу. Недавно он открыл, что не только у него, У многих есть свои места на берегу моря.